Конрад не торопился принять вызов, брошенный Ричардом перед всем собранием, и король Филипп успел ответить, прежде чем маркиз сделал движение, чтобы поднять перчатку. «Король», — сказал французский монарх, — «настолько же больше, чем ровня для маркиза Конрада, насколько собака была бы меньше, чем ровня. Царственный Ричард, мы не можем этого позволить. Ты наш предводитель, меч и щит христианства». «Я возражаю против такого поединка», — заявил представитель венецианской казны, «пока английский король не уплатит 50 тысяч бизантов, которые он должен республике. Достаточно того, что нам грозит потеря этих денег, если наш должник падет от рук неверных. И мы не желаем подвергать себя добавочному риску его смерти в распрях между христианами из-за собак и знамен». «А я, — сказал граф Солсбери, — в свою очередь протестую против того, чтобы мой царственный брат в этом поединке подвергал опасности свою жизнь, которая принадлежит народу Англии». «Доблестный брат, возьми обратно свою перчатку и считай, будто ее унес с твоей руки ветер. Вместо нее будет лежать моя перчатка. Королевский сын, пусть даже с полосами на левом поле щита, во всяком случае ровнее этой обезьяне маркизу». «Государи и высокородные рыцари», — сказал Конрад, — «я не приму вызова короля Ричарда. Он был избран нашим вождем в борьбе с сарацинами, и если его совесть позволяет ему вызвать союзника на бой по такому пустому поводу, то моя не может вынести упрека в том, что я принял вызов. Но что касается его незаконно рожденного брата Уильяма из Вудстока или любого другого человека, который повторит эту клевету, либо осмелится объявить себя заступником, то против них я готов отстоять свою честь на ристалище и доказать, что те, кто меня обвиняет, низкие лжецы». «Маркиз Монсеррацкий говорил как рассудительный человек», — сказал архиепископ Тирский. «Мне кажется, на этом спор может быть закончен без ущерба для чести обеих сторон». «Я думаю, он может быть на этом закончен», — заявил король Франции, «при условии, если король Ричард возьмет назад свое обвинение как необоснованное». «Филипп Французский», — ответил львиное сердце, «у меня никогда не повернется язык нанести самому себе такое оскорбление. Я по-прежнему обвиняю этого Конрада в краже. И когда будет назначен день поединка, можете не сомневаться, что ввиду отказа Конрада сразиться лично с нами, я найду заступника, который поддержит наше обвинение. А ты, Уильям, без нашего особого разрешения не должен вмешиваться со своим длинным мечом в эту ссору». «Так как положение обязывает меня быть третейским судьей в этом прискорбнейшем деле, — сказал Филипп Французский, — я назначаю решение его путем поединка в соответствии с рыцарскими обычаями на пятый день, считая от сегодняшнего. Ричард, король Англии, в лице своего заступника будет обвиняющей стороной. Конрад, маркиз Монсеррацкий, будет защищаться сам. Должен, однако, признаться, что я не знаю, где можно найти нейтральное место для поединка. Его нельзя проводить поблизости от нашего лагеря, ибо начнутся раздоры между воинами, которые будут держать ту или иную сторону». «Следует, пожалуй, — сказал Ричард, — обратиться к великодушию царственного Саладина. Хоть он и язычник, я никогда не встречал рыцаря, столь преисполненного благородства и чьей добросовестности мы могли бы довериться». «Да будет так, — согласился Филипп. Мы поставим в известность Саладина, хотя и покажем этим нашему врагу, что среди нас царит прискорбный дух раздора. Итак, я распускаю совет и настоятельно прошу всех вас, как христиан и добрых рыцарей, принять меры, чтобы эта злосчастная ссора не повела к дальнейшим распрям в лагере. Пусть каждый из вас помолится, чтобы Господь даровал победу в поединке тому, на чьей стороне правда. и да свершится воля его». «Аминь, аминь!» — послышалось со всех сторон. Тамплиер тем временем прошептал маркизу. «Конрад, не хочешь ли ты добавить молитву об избавлении тебя от власти пса?» «Замолчи!» — ответил маркиз. «Здесь повсюду бродит демон-изобличитель, который среди других новостей может рассказать, как далеко завел тебя девиз твоего ордена «Фериатур Лео», означающий на латыни «да погибнет лев». «Ты устоишь в этом поединке?» — спросил тамплиер. «Не опасайся за меня», — ответил Конрад. «Конечно, мне не хотелось бы наткнуться на железную руку самого Ричарда, и я не стыжусь признаться, что радуюсь избавлению от встречи с ним. Но нет среди его приближенных человека, с которым я побоялся бы сразиться». «Это хорошо, что ты так уверен в себе», — продолжал тамплиер. «В таком случае клыки этой собаки сделали больше для распада союза между государями, чем твои хитрости или кинжал Хариджита. Разве ты не видишь, что Филипп, старательно хмуря лоб, не может скрыть удовольствие, испытываемое им при мысли о скором освобождении от союзных обязательств, которые так тяготят его? Посмотри, что за улыбка на лице Генриха Шампанского, сияющим, как искрометный кубок с вином его страны. Обрати внимание, как радостно хихикает Австрия, предвкушая, что нанесенная ей обида будет отомщена без всякого риска и неприятности для нее самой. Тише! Он подходит. «Сколь прискорбные, царственнейшие Австрии, эти трещины в стенах нашего Сиона!» «Если ты имеешь в виду крестовый поход, — ответил герцог, — то я хотел бы, чтобы наш Сион рассыпался на куски, и все мы благополучно вернулись домой». «Подумать только, — сказал маркиз Монсеррацкий, — что этот разлад — дело рук короля Ричарда, по чьей прихоти мы безропотно переносили столько лишений, кому мы подчинялись, как рабы хозяину, в надежде, что он направит свою доблесть против наших врагов, а не против друзей. Я не нахожу, чтобы он так уж превосходил доблестью остальных, — сказал эрцгерцог. Я уверен, если бы благородный маркиз встретился с ним на ристалище, он был бы победителем. Если ты желаешь, благородный маркиз, я буду твоим поручителем в этом поединке». «И я также», — сказал гроссмейстер. «Пойдемте же, благородные рыцари, и пообедаем у нас в шатре», — предложил герцог. «Там мы поговорим с закупком доброго неренштейнского вина».